Левин помнил, как в то время, когда Николай был в периоде набожности, постов, монахов, служб церковных, когда искал он в религии помощи, узды на свою страстную натуру, никто не только не поддержал его, но все, и он сам, смеялись над ним. Его дразнили, звали его Ноем, монахом, а когда его прорвало, никто не помог ему, а все с ужасом и омерзением отвернулись. Левин чувствовал, что брат Николай в душе своей, в самой основе своей души, несмотря на все безобразие своей жизни, не был более неправ, чем те люди, которые презирали его. Он не был виноват в том, что родился с своим неудержимым характером и стесненным чем-то умом, но он всегда хотел быть хорошим. Все выскажу ему. Все заставлю его высказать и покажу ему, что я люблю, и потому понимаю его, — решил сам с собою Левин, подъезжая в 11 часу к гостинице, указанной на адресе. «Наверху, 12-13-й, — ответил швейцар на вопрос Левина. — Дома? — Должно дома. Дверь 12-го номера была полуотворена, и оттуда в полосе света выходил густой дым дурного и слабого табаку, и слышался незнакомый Левину голос. Но Левин тотчас же узнал, что брат тут, он услыхал его покашливание. Когда он вошел в дверь, незнакомый голос говорил: «Все зависит от того, насколько разумно и сознательно поведется дело». Константин Левин заглянул в дверь и увидел, что говорит с огромной шапкой волос молодой человек в поддевке, а молодая рябоватая женщина в шерстяном платье без рукавчиков и воротничков сидит на диване. Брата не видно было. У Константина больно сжалось сердце при мысли о том, в среде каких чужих людей живет его брат. Никто не услыхал его, и Константин, снимая калоши, прислушивался к тому, что говорил господин в поддевке. Он говорил о каком-то предприятии. — Ну, черт их дери, привилегированные классы! — прокашливаясь, проговорил голос брата. — Маша, да будь-то нам поужинать, и дай вина, если осталось, а то пошли. Женщина встала, вышла за перегородку и увидала Константина. — Какой-то барин, Николай Дмитриевич, — сказала она. — Кого нужно? — сердито сказал голос Николая Левина. — Это я, — отвечал Константин Левин, выходя на свет. — Кто я? — еще сердитее, — повторил голос Николая. Слышно было, как он быстро встал, зацепив за что-то, и Левин увидал перед собою в дверях столь знакомую и все-таки поражающую своей дикостью и болезненностью огромную, худую, сутуловатую фигуру брата с его большими испуганными глазами.